Часть вторая. Второе пришествие. Пролог. Дежурство всегда однообразное и утомительное. Разбавленное рутиной постоянного мониторинга, бывшая решительность рвения служить когда-то грозной отчизне, куда-то испаряется и угасает, и от раздолбайства и наплевательства спасают только строгие инструкции, нарушать которые не рекомендуется. Сорвут не только погоны и голову, но впаяют срок. Демченко отвел покрасневшие глаза от экрана, на котором не было ничего, кроме серой ряби, и перевел взгляд на обложку журнала. Брать их строжайше запрещалось, но иначе сдохнешь со скуки. Несмотря на прорву выпитого кофе, глаза налились тяжестью и стали слипаться. Кожу начало мелко покалывать, волосы на голове зашевелились как от статики, и пультовая наполнила своим помех. «Дежурный, что происходит?» Демченко, превозмогая тяжесть, уставился на экран. На серой рябе начали расплываться массивные точки, наблюдая неопознанные объекты. «Ракеты!» – зазвенел от напряжения голос в рации. «Отвечай! Отвечай!» «Не похоже!» Мотая тяжелой головой и нажимая кнопку тревоги, пробормотал дежурный. «Объект охренительно огромен!» Кнопка тревоги не сработала, тишину разнес панический хор ругани отделов, прервавшийся глубоким звучным голосом. Говорит орбитальный крейсер военно-космического флота СССР «Леднев». Транслирует все телекоммуникации Земли. На самой границе сканируемое военно-космическими силами России пространство – выныривая из кромешной пустоты, обозначились объекты нескольких километров в поперечнике. Слабость прошла вместе с рывком тошноты. Демченко во все глаза смотрел, как на высоких орбитах разворачивается флотилия канувшего в лету Советского Союза.